«Оставьте, господин прапорщик», — залепетала девушка, все еще смущаясь и явно теряясь под напором моего нахальства. «Вы только очнулись, силы вам нужны». Я глотнул ком и спросил, не сдержавшись осипшим голосом, «Больше, чтоб свою догадку подтвердить, пора бы уже карты вскрывать. К Ленину проведете?» «По моему мнению, если умер, то именно такой ангел и должен был проводить меня к вождю. А мне-то уж есть что ему сказать. Как славно мы живем в будущем, как все у нас получается и коммунизм во всем мире побеждает. Мы, за смену, всегда план по изготовлению болванок переполняем. Итак, у всех, во всех отраслях народного хозяйства». Девушка на миг отшатнулась, прикрывая рот изящными пальчиками. Потом медленно приблизилась и прошептала, «Да, если бы я могла, такой бы точно не промазал, и разом все проблемы решил, и все бы опять на место вернулось, и стало бы, как раньше. Да вы, герой, господин прапорщик, раз мысли у вас такие геройские, что она заладила с этим господином прапорщиком, за кого меня принимает, чуть не поправил, тогда уж товарищ прапорщик, хотя я по военному билету ефрейтор». Это и заставило промолчать. Я снова хрипло закашлялся, мало понимая, что красавица говорит. Взгляд мой заблуждал по белому потолку. Какая-то картина и реальная, и нереальная одновременно. И вроде, о том же самом говорим, понимая друг друга, но, как на разных языках, спросить, что ли про немцев, про комрадов или делегацию, или не время, пугливая какая-то. Лицо барышни стало серьезнее. Лишь теперь я разглядел, что девушка была одета во все белое. Белый, длинный халат, белый головной убор, похожий на платок, с топорщащими в стороны концами, скрывающие ее волосы полностью. На нем красной толстой ниткой был вышит ровный крест. Не похожа она была на обычных медсестер с нашего стационара. Кроме одежды было в ней что-то такое, чего не встретишь у советских женщин. Может, актриса хорошо в роль вжилась, или, неужто сестра милосердия, промелькнула в моей голове. Какой правдоподобный образ. Я еще плохо соображал от пережитого недавно. В голове проплывали смутные картины прошлого, которое для меня было самым, что ни на есть настоящим, и картины этого настоящего, что по сути было историческим прошлым, минувшим, как минимум, несколько десятилетий назад. Вдруг, словно молния пронзила мое сознание. Церковь, хоругви и свет, яркий, ослепляющий, а дальше все как на карусели. Аэроплан, взрыв, черный дым, падение, всадники, один из которых спас меня. Припомнились старинные фотографии, видел в музее, эпохи Первой мировой, да и при царе такие же медсестры были. Но, как такое возможно? Если я попал в кино, то почему оно такое реальное? Как выбраться из этой киностудии? Мне на завод надо, товарищи ждут. Вероятно, я чрезмерно углубился в свои мысли, незаметно для самого себя закрыв глаза, тем самым заставив вновь волноваться сестру милосердия, так как тут же прозвучали взволнованные нотки ее приятного голоска. «Господин прапорщик, очнитесь, не покидайте меня». «Что?» — спросил я, недоумевая, и тут же опомнился. «А, простите, сестричка», — задумался. «Вы нас так больше не пугайте», — серьезно заметила девушка. «И так были достаточно в забытии. Доктор Вон, Петр Илларионович, все интересовался, пришли ли вы в сознание. Распорядился непременно ему доложить, как очнетесь». Я смотрел на это нежное, прекрасное создание и совершенно не вникал в суть того, что она говорила. Внезапно стало легко и спокойно. Я принял ситуацию, решив подыграть всем. Кино, так кино. Нам, комсомольцам, и не такие задачи по плечу. В голове прояснилось, будто я находился сейчас в музее искусств перед шедевром известного художника. Я смотрел на сестру милосердия, не отрываясь. Она же, ловя мой взгляд, в смущении отводила глаза и все говорила, «Как зовут вас, сударыня?» Вырвалось у меня само по себе, чем я еще больше смутил девушку. Ее миловидное личико вновь покрылось розовым румянцем. «Вы совсем не слушаете, что я вам говорю», — пожурила она меня. «Ну вас, вот доложу о вас Петру Илларионовичу, а он у нас строгий, заставит рыбий жир пить 3 раза в день. Так как вас зовут, милое создание?» Вновь повторил я свой вопрос, и чтобы более не смущать свою собеседницу, добавил, «Обещаю впредь слушаться вас и исполнять все, что скажете». «Ох, так уж и все», — засмеялась девушка, — «скажете тоже, что, и на аэроплане прокатите, и из пулемета дадите пострелять». «Зачем вам стрелять?» — пролепетал я, — «тем более из пулемета. Такие девушки, как вы, не для этого рождены. Мне надо, серьезно сказала сестричка. Мне очень надо. Мне надо отомстить. Я снова зашелся в кашле. Наверное, от волнения. Подивился такой перемене в светлом образе. Ох, и играет хорошо, с чувством. Веришь каждому слову. Настоящий профессионал. Надо не оплошать и никого не подвести. На миг показалось, что передо мной валькирия сидит и гневно кулаки сжимает. Впрочем, девушка быстро вышла из образа и, поправив на голове косынку, произнесла, опять же довольно серьезным тоном: «Зоя. Простое имя. Ничего примечательного. Зоя», повторил я будто эхо. «Жизнь, значит. Красивое имя. Старинное. Редкое. Теперь так и не называют никого. Каждая вторая, то Лена, то Наташа. Да как же не называют?» — изумилась сестра милосердия. «Ну-с, дверь палаты, в которой мне довелось оказаться, распахнулась, и в нее вошел человек в докторском халате. По всей видимости, это и был тот самый строгий начальник госпиталя, Петр Илларионович, о котором говорила Зоя. Пах он забытым с детства лекарством. Хороший артист, знакомый до боли, только под гримом не узнал. Сейчас и ему подыграю. Где же камеры прячут? Вот прогресс в ГДР на месте не стоит. Все по-натуральному и, как в жизни, свет естественный, реплики соответствующие эпохе, образы, запахи. Зачем меня только палить в аэроплане надо было? Я понимаю, что я обычный советский парень с завода, но это вам право не дает меня взрывать. Надо потом заявить протест, как вы, голубчик». «Да, собственно», — попытался ответить я, начиная импровизацию, но не успел ничего сказать, как Зоя защебетала в ответ: «Петр Илларионович, раненый господин прапорщик пришел в себя с четверть часа назад, чувствует себя удовлетворительно, все это время оставался в сознании, речь ровная, память ясная». «Такс, такс», — разминая пальцы рук, произнес доктор. «Стало быть, речь ровная, говорите. Вероятно, это и является причиной того, что вы не соизволили, голубушка, доложить мне сразу же, как господин прапорщик пришел в себя». «Простите, Петр Илларионович, я», — оправдывалась Зоя. «Впредь будьте внимательны, сударыня, и относитесь к моим наказам более ответственно». «Господин доктор», — я попытался вступиться за Зою, но тут же был прерван твердым голосом доктора: «Господин прапорщик, смею вам заметить, как старший по чину, что вы сейчас всего лишь пациент госпиталя, и скорейшее ваше выздоровление напрямую зависит от динамики протекания контузии, которой вы подверглись, выполняя задание. По этой причине мне и необходимо знать, когда вы пришли в себя, и как именно протекал сей процесс». Доктор на секунду замолчал и продолжил: «Простите, забыл представиться. Надворный советник медицинской службы Баткин Петр Илларионович». Я с удивлением уставился на полковника. В голове туго крутились шестеренки, припоминая что-то из петровского табеля о рангах. Коллежские советники, надворные советники, пойми их, три звезды, полковник же. Доктор, заметив соответствующую мимику на моем лице, истолковал по-своему, заметил коротко, словно отрезал: «Однофамилец». Я кивнул головой. «Пускай так, могли бы, что и получше придумать. Достовернее, что ли, я бы посоветовал. Так что, господин прапорщик», — спросил доктор, — «готовы к осмотру?» «Да я вроде». «Вроде», — передразнил полковник. «Позвольте мне решать, вроде или нет». И, обращаясь к Зое, добавил: «А вы, голубушка, принесите ко мне градусник». Медсестра послушно вышла из палаты. Доктор же с усердием стал меня осматривать. Зачем-то сдавливал голову, будто арбуз, выстукивал пальцами то по груди, то по животу, подставлял к моим легким деревянную трубку, как на картинке из книжки о докторе Айболите, заставлял дышать и задерживать дыхание. Наконец ощупал мне весь живот и под конец, не без удовольствия, сгибал и разгибал мне суставы на руках и ногах. По всей видимости, осмотром он был доволен, потому как, не дождавшись Зои, ушедшей за градусником, сказал: «Что ж, голубчик, не вижу оснований вас более держать у нас, вы совершенно здоровы. Получите соответствующие документы в канцелярии и можете отбыть в свой полк, вас там уже заждались». Доктор направился было к выходу из палаты и уже у самой двери обернулся: «Да, здесь вас бородач один дожидается, судя по форме, казак». Я ему несколько раз отворот-поворот, мол, нельзя, без сознания еще господин прапорщик, а он все не унимается. «Ждать, — говорит, — буду, пока в себя не придет. А можно его пустить?» — несмело спросил я. «Ну-с, если он еще дожидается, то непременно распоряжусь, чтобы пропустили. «Благодарю вас, господин надворный советник», — выдохнул я. Доктор закрыл дверь за собой, но не прошло и 5 минут, как в палату ко мне ввалился громадного роста детина, с бородой, закрывавший лицо чуть ли не по глаза. «Это был тот самый всадник, что спас меня. Здорово живешь, ваш благородь», — радостно пробасил он, топая по деревянному полу своими сапогами. Настил жалобно скрипел, оклемался: «Яблочко хочешь, ешь, не упирайся, для здоровья полезное». И казак осторожно положил большое красное яблоко на поверхность белой тумбочки. «Спасибо», только и вымолвил я, обескураженный появлением этого казака. Сколько же силы хранило это могучее от природы тело. Вот бы такого за станок, это же стахановец готовый, точил бы болванки без остановки. В артистах оно и понятно легче, но надо быть там, где сложнее и труднее. «А ты крепкий, ваш благородь», — гремел казак, поправляя шашку в золотых ножнах. «У меня даже глаза расширились. Вот это ему инвентарь доверили. Тебя прибабахнуло не слабо. Думал, не выкарабкаешься так быстро. А ты вона, ничего, мало с дзиньками хлопаешь, но вид бравый, строевой. Да я как-то так, не зная, как себя правильно вести со своим спасителем», — пробормотал я. «Да ладно те, чай не чужой-то, свой», — произнес казак и, посерьезнев лицом, добавил: «Конверт, что ты, ваш благородь, вез, я в штаб примехонько передал. В конверте том, говорят, приказ важный был, а мне велено тебе передать, чтобы незамедлительно в штаб явился, как только на ноги встанешь». «Так я уже», — бодро ответил я, «да и доктор сказал, что могу выписываться». «Вот и ладно, господин прапорщик», — довольно сказал казак, «стало быть, не зря я пришел. Вы, ваш благородь, сразу в штаб явитесь, чтобы оказии не вышло. Не переживай, я осекся, не зная, как по имени звать моего спасителя». Он же, поняв мое замешательство, сказал с улыбкой: «Харлампий я, урядник». «Не переживай, Харлампий», — поправился я, — «сегодня же прямиком в штаб. Как документы получу, так сразу и заявлюсь». И тут я не удержался и подмигнул ему, заговорщицки шепча: «Как кино называется?» «Кино?» — удивленно переспросил бородач. «Какое такое кино? Вы про хронику, ваш бродь, что давеча показывали? Не пойму, что то». «Забудь, Харлампий», — махнул рукой я, откидываясь на мягкий тюфяк. «Ну, тады с Богом вам, ваш благородь», — подскочил казак и, оправив фуражку, вышел из палаты. Но я расслышал громкий шепот: «Ох, и знатно горемыку приложила». Глава 7. Дождавшись, когда мой спаситель выйдет из палаты, я вскочил с кровати и подошел к окну. Катая в руках красное яблоко, осмотрелся, внюхался в сладкий аромат, не решаясь попробовать. Окно выходило во двор госпиталя. Сразу подивился размаху и постановке сцены. Мне хорошо была видна небольшая открытая площадка, кстати, снова без камеры и без дополнительного освещения. На ней сидели, стояли и лежали люди в военной форме. Судя по всему, это была сортировочная. Меж раненых и больных солдат сновали одетые в, такие же, как был на Зое, халаты сестры милосердия и прикрепляли к форме солдат красные, желтые и зеленые карточки. Чуть вдалеке виднелось одноэтажное кирпичное здание, под крышей которого было прикреплено трехцветное знамя. Его красно-бело-синие полосы трепыхались под дуновением ветра. Скорее всего, это и был штаб, и туда мне следовало явиться незамедлительно. «Что же вы нарушаете режим, господин прапорщик?» Все тот же полный неподдельной тревоги голос, похожий на ручеек, вторгся в мои мысли. «Вам же прописан строгий постельный режим». Я обернулся. В дверях стояла Зоя с градусником в руках. Она больше походила на подростка. Ее молодое, красивое лицо выражало неподдельное недоумение. «Господи, товарищи, кам, рады, держите меня. Ну, какое же это кино? Кого я обманываю? Нельзя так сыграть, нельзя такой масштаб сцен держать в постоянном накале». Я искоса посмотрел в окно и вздохнул удрученно. Ничего не поменялось, белогвардейцы не вышли из своих эпизодических ролей, продолжая заниматься своими делами. От бессилия, от того, что начинаю принимать ситуацию, застонал: «Господин прапорщик, немедленно в постель, вам становится хуже», — вскрикнула Зоя. «Мне хорошо, сестричка», — простонал я. «Мне очень хорошо, правда», — изумилась она. Я улыбнулся сквозь слезы, настолько искренне, насколько мог, и выпалил скороговоркой: «Зоя, больше нет необходимости в моем лечении. Доктор признал меня совершенно здоровым и выписал. Мне нужно срочно явиться в штаб. Вы не подскажете, как мне пройти в гардероб?» «Как выписал? Куда?» — взволнованно спросила девушка и тут же спохватилась: Щеки ее порозовели. «Простите, это все так неожиданно. Петр Илларионович осмотрел меня и выписал», — медленно повторил я. «Теперь снова в строй. Бить красных». Я чуть не подавился словами. Такими они были нелегкими. Никогда в жизни не думал, что могу сказать такое вслух. «Так быстро?» — спросила Зоя и всплеснула руками. На лице ее пробежала гамма чувств. Я почувствовал, как она мне завидует и как тоже хочет бить красных. Но почему? Градусник в руках девушки треснул, и она вскрикнула, роняя осколки и пряча окровавленную руку за спину. «Простите, Зоя», разделяя внутреннее состояние, стоящей передо мной, сестры милосердия, продолжил я. «Я бы и сам рад остаться, но служба, я понимаю, я рада за вас, честное слово». Я говорил, сам не слыша себя, открывал рот, шевелил губами, произнося слова. «Кто за меня говорит? Какая служба? Какой штаб? Я еще понимаю, тайна пакета, может в нем, ответы на все вопросы. Но служба, я же красный, я же Ленина люблю. Как это все воспринимать? Куда мне деваться теперь? В какую дверь можно выйти, чтобы все вернулось и стало на свои места? До моего сознания не доходила вся картина той реальности, в которую я попал. Я отказывался в нее верить. Все это мне казалось каким-то сном, бредом. Будто сплю я в общежитии ГДРовского завода. Зайдет сейчас товарищ Майя и крикнет бодрым голосом. «А ну-ка, Михаил, подъем, коммунизм проспишь». И тут же новая волна мыслей накатывает с еще большей силой. «Нет, не зайдет, не крикнет. Попал ты, Мишка, как кур во щип. Крикнуть на тебя может сейчас только вышестоящий по чину офицер. А ты сам не комсорг, а прапорщик Григорьев, который был послан в штаб полка с секретным пакетом и чуть было не погиб в том аэроплане. Так что, Михаил Батькович, успокойтесь и примите свою судьбу такой, какой она на данный момент есть. А дальше? Дальше будем посмотреть. Значит, вам пора?» Как-то пространно спросила Зоя, тупя глаза и тщательно рассматривая пол. «И вас могут куда-то отправить? Далеко?» Последнее слово девушка прошептала. «Если честно, то я сам этого не знаю», — ответил я, как можно бодрее, пребываю в догадках. «Берегите себя, не пропадайте. Обещали на аэроплане покатать». «Да, конечно, я постараюсь поберечься, и непременно покатаю вас на аэроплане при первой возможности», — сказал это вслух, а про себя отметил, что неспроста девушка задает вопросы. «Неужто я ей приглянулся? Вот тебе и раз. Тоже мне нашла геройского прапорщика. Это не мой образ. В голове полная сумятица и бардак. Не до аэропланов мне и не до любви. Выбираться надо, чтобы отвлечься от лишних, на данный момент, мыслей». Я спросил Зою о том, как найти мне гардеробную. «Ничего сложного в этом нет», — в голосе девушки слышались нотки обиды. Она плохо скрывала свое волнение. На шее выступило красное пятнышко. «Пройдете по коридору до лестницы и спуститесь вниз. Там и найдете, что вам нужно. Благодарю вас сердечно», — склонив в полупоклоне голову, поблагодарил я сестру милосердия и направился бодрым шагом к двери палаты. Но что-то заставило меня оглянуться на самом пороге. Зоя смотрела мне вслед, но, встретившись со мной взглядом, смущенно отвернулась, принявшись снимать постельное белье с кровати, на которой я лежал. Было видно, что она пребывает в состоянии эмоционального возбуждения и внутренней борьбы с самой собой. «Ладно», — решил про себя, — «может, встретимся еще. Жизнь — штука непредсказуемая», — вполголоса произнес я и, неожиданно для самого себя, добавил: «все в руках». Хотел сказать «партии», но решил, что уместнее будет сказать «господа». Зоя оставила в покое постельное белье и выпрямилась. Но я уже не стал ждать, когда она повернется. Время и так прошло достаточно. Мне необходимо было явиться в штаб. К тому же, если даже брать во внимание, что Зоя мне понравилась, о каких отношениях можно говорить, если я сам не знаю, что со мной будет через час, к примеру? Ведь я, выходя из общежития на поиски могилы друга деда, и подумать не мог, что окажусь не только в совершенно другом месте, но и перенесусь во времени на несколько десятилетий назад. Если, конечно, я не сбрендил и не получил травму от сорвавшейся с токарного станка болванки. В любом случае, неутешительные мысли. Принять действительность было невыносимо тяжело. Я вышел, прикрыв за собой дверь, оставив Зою совершенно одну. «Будем посмотреть», — произнес я одну из любимых фраз своего деда. «Аккуратнее», — раздался громкий окрик. По коридору два дюжих санитара катили тележку, на которой лежал раненый. Судя по залитой кровью одежде, ранение у солдата было тяжелым. «Тащите прямиком в оперблок», — раздался знакомый, зычный голос начальника госпиталя, осматривавшего меня с четверть часа назад. «А вы, голубчик, что прохлаждаетесь?» Я даже сразу и не понял, что Петр Илларионович обращался ко мне. «Что, простите, господин полковник?» Только и смог переспросить я не смело. «Я вас выписал минут 20 тому назад. Так по какой причине вы еще не получили свое обмундирование и документы? Видите, как у нас здесь?» С этими словами доктор показал на удаляющихся с тележкой санитаров. «Сейчас же получайте все необходимое, и чтобы я вас более не видел, по крайней мере в качестве пациента». «Есть!» – четко выкрикнул я, приставляя правую ногу к левой. Хотел было отдать честь, да вспомнил, что голова не покрыта. Петр Илларионович махнул рукой, давая понять, что не до уставов сейчас. «Идите с Богом, господин прапорщик». Я быстрым шагом дошел до лестницы и спустился в полуподвальное помещение, где располагалась гардеробная. Получив свою форму, на удивление, чистую и отглаженную, я моментом влез в нее и, поблагодарив седовласого дядьку с погонами без нашивок, который любезно выдал мне мою форму и необходимые документы, вышел из здания госпиталя. В сопроводительных документах значилось, что я, прапорщик такой-то, находился на излечении в военном госпитале Энской части с такого, то по такое, дата, подпись. 15 мая 1918 года, будто отпечаталось у меня в глазах. Значит, все-таки не кино, наивный. Вот это меня занесло, в голове пронеслось будто порыв ветра. Сомнения в нереальности исчезли окончательно. Это же разгар гражданской войны. Да уж, того точнее, господин прапорщик, не сладко вам придется. К тому же с таким комсомольским прошлым, хотя в данной ситуации вполне логичнее было сказать, не прошлым, а будущим. Но для тех, на чьей стороне я оказался, временный промежуток вряд ли будет иметь значение, чего не скажешь о моей принадлежности к Коммунистическому союзу молодежи, а кратко к комсомолу. Одна только мысль о том, что будет со мной, если вся правда раскроется. Не дай бог, пальцы неуверенно сложились вместе, и рука сама потянулась к лбу. Даже креститься толком не могу. Я еще раз внимательно просмотрел документы выписки и остановил взгляд на дате, как будто от того, что, если я дольше буду смотреть на эти цифры, они поменяются на другие. Не поменяются, господин прапорщик. Влип ты по полной. Человек всегда оказывается на том месте и в нужный час, где ему суждено появиться. Вспомнились мне слова деда моего. Да, знать бы еще, почему не оказался красным, а стал белым. За что мне такое? Еще маленьким помню его наставление. А ведь прав дед-то, видимо, не зря меня забросило сюда. Значит, так нужно. И даже на душе как-то легко и свежо от того, что я не комсорг Мишка, которого, несмотря на должность комсорга, шпыняли почем зря направо и налево от председателя профсоюза до того же товарища Мая, а полноценный офицер русской императорской армии. Вон, как солдаты и санитары тянутся. Хочешь, не хочешь, а начнешь уважать погоны. Эх, жаль нет рядом этого ГБшного майора. Потолковали бы мы с тобой, товарищ Май, по-другому. Судьба. Значит, судьба, подбодрил я себя и зашагал в сторону здания штаба, свыкаясь с новой мыслью. Глава 8. Бодрой походкой я вышел из здания госпиталя. Не без удовольствия вдохнул напоенный теплым солнечным светом воздух. Летний день перевалил на свою вторую половину. Не задерживая внимания на суетящиеся вокруг человеческие фигуры, одетые в униформу различного образца, соответствующую каждому роду войск, я прямиком направился в сторону штаба. Надо перестать удивляться и замирать, рассматривая пуговицы и непонятные кресты. Больше естественности, чтобы не вызывать подозрений. Итак, чувствую, будет нелегко. До штаба было примерно 500 метров. Домик укрыт среди толстых берез и скорее напоминает усадьбу мелкого помещика. То и дело попадающиеся навстречу солдаты отдавали мне честь, тянулись в струнку, на что я также отвечал, ловким движением прикладывая руку к козырьку своей фуражки. Мне даже начинало это нравиться. Чувство значимости, ощущение того, что ты хоть и прапорщик, но и не последний человек в этой многоцветной толпе военных, добавляло мне уверенности и чувство радости, что ли. В детстве всегда мечтал быть военным офицером, и сейчас я себя чувствовал офицером как никогда. И признаться, новая роль меня радовала. Форма сидела, как литая, второй кожей, и я не чувствовал никакого дискомфорта. Да, мне определенно нравилось быть прапорщиком Григорьевым. Конечно, на убийство членов по партии я не способен, и вряд ли смогу, когда-нибудь. Но кто меня заставляет? Может, я здесь для того, чтобы наоборот кровопролитие закончилось? Может, я должен спасать и не давать проливаться красной и белой крови? И в этом мое предназначение. От новой мысли дыхание перехватило. Узнай моя заводская ячейка, во что я вляпался, вот бы парни мной гордились. Это вам не политинформация про Конго, где все без изменений. Да, что там ячейка, Ленин бы мной гордился. А может, это он и заслал меня сюда. Наш вождь был непрост и многое, что видел наперед. Кто знает, что там строили в прошлом, какие тайны ушли с той эпохой. Хотя мысли путались и не давали покоя, но это уже были новые отголоски. Принятие мира и себя. Я с каждой минутой становился другим. Меня прямо распирало от своей значимости. Раз надо для дела стать избранным, то я готов. Раз надо забыть будущее, то и я на это готов. Прощай, варвара. Дед, мы увидимся с тобой. Папа, мама, ладно, разберемся. Партия, я не подведу. Товарищ Ленин, положись на меня. Я чувствовал, что в этот момент сверну горы. Внутренне я вживался в новую роль, врастал в шкуру прапорщика Риа Григорьева и комсорг Мишка, словно туман, постепенно растворялся во мне, затаился и притих. Видели бы меня сейчас мои родные и знакомые, как я браво козыряю в форме белогвардейца. Особенно отец, с его несгибаемой, доходящей порой до фанатизма, веры в светлое коммунистическое будущее, слепая преданность к делу партии, Ленина и всего того, что связано с этими понятиями. Дед, ладно, тот бы покряхтел по-стариковски, поворчал и сказал бы свою любимую поговорку, которую часто произносил на ломаном немецком языке, означающую в переводе «каждому свое». Мама, думаю, что поняла бы и приняла как есть. Ну а товарищи по цеху, комсомольцы, коммунисты, о них и думать не хотелось. Те бы, разумеется, на партсобрание вызвали и если не приговорили бы к высшей мере, то непременно осудили и пришли к консенсусу. Но какое мне дело до их мнения, если я избранный, может, самим Лениным, если будущее теперь так туманно и может измениться, если я вмешаюсь в события этих дней. Вы мне еще все скажите спасибо. Здорово живешь, ваша бродь. Громкий окрик откуда-то сзади вырвал меня из моих сугубо личных размышлений. Я машинально обернулся. В шагах 20 стоял тот самый казак, спасший меня из горящего самолета. Он в развалочку приближался ко мне. «А, Харлампий!» — радостно ответил я. Я действительно был рад видеть этого здоровяка. Его, покрытое густой, черной бородой лицо, расплылось в улыбке. На плечах у казака лежала туша какого-то небольшого животного. «Запомнили, господин прапорщик?» — усмехнулся казак. «Так как не запомнить, то имя у меня трудно произносимое», — отшутился бородач. «Не все сразу запоминают и произнести могут, как только не кличут. Имя как имя», — ответил я и с интересом посмотрел на его плечи. Казак понял мой немой вопрос и, похлопав широкой ладонью по ляжке животного, произнес: «Вот барашком разжился у местных калмыков, шурпа знатная получится. А если казаки мои пшеном разживутся, то и кулиша наварим». Слова о еде вызвали внутри меня соответствующие звуки. Желудок был пуст и урчал, будто двигатель того аэроплана, на котором я чуть было не погиб. Казак, услышав стенание моего пустого желудка, усмехнулся. «Приходи, ваша бродь, на шурпу. Как управишься с делами, сразу приходи. Шурпа знатная у меня выходит. А ежели с пшеном выгорит, то и кулиша от пуза наешься». «Да я, собственно», — начал я, было неуверенно, смущенный приглашением казака. Увидел два креста на гимнастерке, не удержался. «За что награды?» «Так со мной всегда было. Стоило только увидеть у ветерана на груди ордена и медали, сразу начинались вопросы. Сейчас почему-то устыдился, но здоровяку понравилось». Однако он небрежно отмахнулся. «Отказ не принимается», — уверенно заметил мой спаситель. «Вы мне теперь, ваша бродь, вроде кунака, родственника. Стало быть, милости просим к нашему очагу, и про кресты расскажу». «Добро», — собравшись мыслями, ответил я. «А как найти-то?» «Тю-ю-ю», — протянул Харлампий. «Спросишь, где казаки стоят, тебе каждый укажет. А уж наши то знают за меня». Я кивнул в ответ. «Ну вот и ладно», — сказал бородач и зашагал дальше, поправив обмякшую тушу барана на своих широких плечах. Я посмотрел вслед этому великану с восхищением, и сразу вспомнились слова Михаила Юрьевича Лермонтова. «Да, были люди в наше время. Товарищ Майлев в подметке не годился этому уряднику. Природная сила, несгибаемый характер и в то же время безграничная простота, слились воедино в этом казаке. Я знал про казаков, точно знал, но этот бородач не сильно походил на свирепого зверя, про которых я читал в книжках и видел карикатуры. Чувствовал я в нем другого человека, беспощадный к своим врагам в бою, в моменты передышки он преображался, становясь совершенно иным, добрым и отзывчивым. Сын вольного дона, впитавшего еще с молоком матери дух свободы, в крови которого бурлила горячая смесь его тюркско-славянских предков, сейчас не был похож на грозного воина, наводившего ужас в атаке на отряды красноармейцев. Сейчас это был обычный мужчина, раздобывший для своих сослуживцев барана и спешащего приготовить сытный ужин. «Как такое возможно?» – прошептал я. «Ну как вы, господин прапорщик?» Передо мной выросла фигура подпоручика Аверина. Я отдал честь в ответ. «Благодарю вас, господин подпоручик. Вашими молитвами и стараниями наших эскулапов спешу снова встать в строй. Похвально, господин прапорщик. Кстати, как вас по имени-отчеству?» «Михаил Степанович», — отозвался я. «Так мы с вами тезки», — выходит, — улыбнулся подпоручик и добавил. «Михаил Иванович, к вашим услугам. Значит, будем знакомы, не только знакомы, Михаил Степанович, но и, если не ошибаюсь, вас командировали ко мне в подразделение. Стало быть, служить будем вместе?» — спросил я, протягивая руку подпоручику. «Стало быть так», — Аверин пожал мою руку. Чувствовалась сила и крепость его кисти. «Но вам все еще подробно, уверен, расскажут в штабе. Вы туда направляетесь?» «Так точно, господин подпоручик», — отрапортовал я. «Вот и славно, Михаил Степанович. Не смею вас задерживать. Надеюсь, увидимся еще сегодня. Меня к ужину пригласили», — заметил я. «Можно узнать, кто?» — поинтересовался Аверин. «Урядник ваш, что меня из аэроплана вытащил. А, Харлампий», — радостно заметил подпоручик. «Добрый казак, грозился сегодня кулешом накормить с шурпой. Так значит, у него и увидимся с вами. Будет возможность узнать друг друга получше». С этими словами Аверин подмигнул мне и, отдав честь, отчеканил. «Честь имею, честь имею», так же четко произнес я в ответ, приставив руку к фуражке. Позади послышался приближающийся стук копыт. Я машинально повернулся. Мимо меня быстрым шагом, почти рысью, прошел конный отряд. Всадники шли как на параде, один в один. Их командир, с погонами на которых виднелось по одному просвету без звезд, довольно серьезно глянул на меня. Я спохватился и, ловко приставив ногу, щелкнул каблуком сапог. Рука сама потянулась к козырьку фуражки. Офицер слегка кивнул мне в ответ и также приставил руку к фуражке. Я стоял как вкопанный, осознавая лишь то, что этот самый офицер, видимо, был по чину намного старше меня. В голове роились мысли, будто пчелы в улье. Как-то мне доводилось видеть цветной рисунок в одной из книг. На рисунке были изображены погоны чинов русской императорской армии. Один просвет без звезд. Пытался я вспомнить, и по спине пробежал легкий холодок. Так это же капитан. Теперь понятен мен его недовольный взгляд. Между чином прапорщика и капитаном была целая пропасть. Целая серия военных операций и стычек, в которых нужно было не только умело руководить своими подчиненными, но и постараться и самому не потерять головы. «Нужно научиться различать офицерские чины сразу», — промелькнуло в голове, чтобы не попасть в просак и, не дай бог, не попасть на гауптвахту. Отряд всадников удалялся, оставляя после себя клубы пыли. Я откашлялся, отряхнул осевшую на форму пыль и двинулся дальше. Здание штаба было в двух шагах. «Разрешите?» — спросил я, открыв дверь. Видимо, это была приемная. Дежурный офицер, с такими же погонами капитана, с кем-то говорил по телефону. Он махнул мне рукой, указывая на слегка приоткрытую деревянную дверь. До моего слуха доносились короткие фразы, будто приказ. «Да, так точно, все понял, передам незамедлительно». Капитан положил трубку и привстал с места, вопросительно посмотрев на меня. «Прапорщик Григорьев», — уточнил я, — «мне наказано прибыть в штаб». Видимо, мой доклад был не совсем привычным для слуха капитана. Он слегка скривился и поправил. «Приказано явиться, господин прапорщик. Слово «наказ» у нас неприменимо. Из гимназистов, что ли? Привыкайте». «Виноват», — поспешил поправиться я. После ранения, контуженный, капитан недоверчиво взглянул на меня и, указывая повторно рукой на приоткрытую дверь, произнес: «Надеюсь, что вы в полном здравии. Господин полковник вас примет. Прошу». С этими словами капитан открыл дверь шире и, пропуская меня вперед, громко отрапортовал: «Господин полковник, прапорщик Григорьев». «Прапорщик Григорьев по вашему приказанию прибыл», — эхом повторил я, вытягиваясь в струнку. Передо мной стоял высокого роста военный в чине полковника. В момент, когда я входил, он, склонившись над столом, делал отметки на лежащей там же карте. Ее угол свешивался со стола, открывая моему взгляду несколько замысловатых знаков на пересечении их линий, обозначавших, видимо, военные укрепления. Полковник, не отрываясь от стола, медленно повернул голову в мою сторону и смерил меня взглядом. Молча указал рукой пройти. Я, насколько у меня это получилось, подошел ближе, чеканя шаг. «Оставьте, прапорщик», — остановил меня полковник. «Вы не на параде». Я смог разглядеть его лицо. На вид полковнику было примерно лет 50-55, относительно молодой, но почти все волосы на голове были седыми. Благородное, породистое, как бы сказал товарищ Май, лицо было искажено кривым шрамом, шедшим от правого виска, через щеку к уголку рта. Полковник пристально смотрел на меня, будто пытался разглядеть меня изнутри. Было слегка не по себе от такого пронизывающего взгляда, но я старался не показывать виду. «У вас еще что-то?» – спросил полковник, обращаясь ко все еще стоящему в дверях капитану. «Господин полковник», – отозвался капитан, – «звонили со штаба армии». «И что, не тяните?» – произнес полковник. «Необходимо подтверждение данных воздушной разведки». «Что ж», – снова посмотрев на меня, – произнес полковник. На этот раз его голос звучал немного мягче. «Раз необходимо, значит подтвердим, не так ли, прапорщик?» «Так точно, господин полковник», – отрапортовал я, не осознавая того, о чем сейчас говорилось. Вопросы пролетали в голове, как те всадники, что пронеслись мимо меня с четверть часа назад. Какая воздушная разведка, что нужно подтверждать, и самое главное, какая роль во всем этом отводится мне? «Похвально», – ответил полковник и, переведя взгляд на капитана, добавил: «Что скажете, капитан, если такие молодцы у нас в армии, то победа над красными не за горами?» Капитан молчал, по всей видимости, не зная, что ответить. «Подпоручик Аверина ко мне», — вдруг распорядился полковник. Голос его снова стал похож на несгибаемый стальной жезл. «Слушаюсь», — капитан отдал честь и удалился. «Что ж, господин прапорщик, прошу к столу», — обратился полковник ко мне. «Разумеется, не праздновать». С этими словами полковник неслышно усмехнулся. «Праздновать будем после победы над врагом», и снова, уже строго добавил: «Что стоите? Прошу, прошу». Я подошел к столу, молча, не смея поднять голову, посмотрел на карту. Толком ничего не понимая во всех этих условных обозначениях, я старался соотнести их с тем, что удалось увидеть с высоты, когда самолет, в котором я чудом оказался, стремительно падал. «Узнаете?» – спросил полковник. «Трудно, язык будто присох к небу». Я старался скрыть охватившее меня волнение, и ответ дался как-то коряво, хотя можно соотнести. «Старайтесь, голубчик», — заметил полковник. «Это приказ, от этого зависит исход нашего общего дела». «Общего дела», — зачем-то повторил я. «Именно», — повысил голос полковник. «Победа над врагами нашей отчизны и есть наше общее дело. Разрешите, господин полковник», — в дверях показался знакомый мне подпоручик Аверин. «Проходите». «Как раз кстати», пригласил Аверина полковник. «Мы как раз с господином прапорщиком обсуждаем суть того, что является для нас, для всех, общим делом». Аверин подошел ближе и незаметно кивнул головой, мол, что происходит. Я в ответ также, стараясь быть незаметным, пожал плечами. «То, что я вам сейчас скажу, господа офицеры», — полковник старался говорить негромко, — «должно остаться сугубо между нами». Мы переглянулись с Авериным и снова уставились на полковника. Тот внимательно посмотрел сначала на меня, затем на подпоручика, словно убеждаясь в том, стоит ли доверять нам то, что он собирался сказать. Затем прошелся по кабинету и снова подошел к карте. Взяв в руку тонко очиненный карандаш, он зажал его между большим и указательным пальцами и, тыкнув в карту, словно указкой, прочертил небольшой круг. Мы смотрели за его движениями, не отрываясь. «В этом районе сосредоточены большие силы красных», — сказал наконец полковник. «Это показывают данные воздушной разведки». «То есть ваши, прапорщик?» Я напрягся. В голове смутно мелькали отрывки того, как я оказался в той маленькой церкви, как схватился за хоругвь, как меня накрыла яркая вспышка света. Какими-то туманными сюжетами в голове возникали неясные картины самого полета. Рев аэроплана, выстрелы из пушек, отмечавшиеся белыми облачками пороховых газов, множество снующих туда-сюда людей, похожих с высоты на муравьев, и, наконец, ужасные силы толчок в борт самолета, мертвый пилот, падение. Так точно, господин полковник, сказал я уверенным голосом, по крайней мере мне так казалось и показал на карту. Именно в этом районе нас и подбили. С высоты было трудно определить истинное количество сил красных, но можно сказать, что их было немало. Плюс пушки. Плюс пушки, то ли передразнил, то ли всерьез произнес полковник и тут же выпрямился, и добавил. Так вот, господа, чтобы не теряться в догадках, с какой истинной вражеской силой нам предстоит вести бои, командование армии ставит перед нами задачу. Тут полковник на секунду замолчал и, переходя на негромкую речь, закончил. Провести наземную разведку, выдвинувшись в расположение красных небольшой группой. Командовать группой будет подпоручик Аверин. В вашем подчинении, подпоручик, насколько мне известно, отряд конных казаков. Выберите из них с десяток самых надежных. Вы же, Григорьев, как офицер, проводивший воздушную разведку и знающий примерное место дислокации вражеских сил, будете глазами группы. Это значит, что прокладывание маршрута движения ложится целиком на ваши плечи. Задача ясна, так точно, выпалили мы с подпоручиком одновременно. Тогда, господа, не смею более задерживать. На сборы минимальный срок. Данные разведки нужно собрать как можно скорее. Надеюсь, вы понимаете всю серьезность и важность этой операции? Так точно, вновь повторили мы с Авериным в один голос. Тогда с Богом, господа, закончил полковник, давая понять, что разговор окончен. Мы, приставляя каблуки сапог, кивнули головами и, следуя один за другим, покинули кабинет. «Что, тезка?» – произнес Аверин, задумчиво глядя в темнеющее небо. «Накрылась наша шурпа вместе с кулешом, отчего же?» – парировал я. «Господин полковник сказал как можно скорее. А чтобы скорее выполнить задание, нужны силы». «Абсолютно правильный ход мыслей, Михаил Степанович», – потирая ладони, – заметил Аверин. «А, чтобы сил хватило на дольше, мы и подкрепим их, обещанной урядником Казимировым, шурпой. Тогда, командуйте, господин подпоручик», поймав веселый тон своего командира, произнес я. «Тогда вперед, господин прапорщик», отозвался Аверин. «Только вперед». Глава 9. «Вперед» означало для меня найти место, где расположились казаки. Бивуак, как называл их стан Аверин. «Кстати, если тезка сначала вызвал во мне неприязнь, показался слишком надменным и высокомерным, не в меру отстраненным от всех, то сейчас я все больше проникался к нему симпатией и видел за напускной холодностью вполне общительного улыбчивого молодого человека, чуть старше меня по возрасту, но вполне годного для дружбы и повседневного общения. Или, быть может, я был принят в круг знакомых и отношение ко мне незаметно поменялось». При слове «бивуак» почему-то в голове сразу представлялся поздний вечер в пионерском лагере. Большой костер, веселая компания с песнями и историями. Но до образования пионеров еще 4 года. С 18 до 22 года бездна времени. Как ни торопи. Так что пока, посмотрим, как отдыхают казаки. Впрочем, мне были интересны и снующие гимназисты в своих узнаваемых шинелях и фуражках. У некоторых винтовки были почти срост владельца. Но как найти место сбора казаков? С ориентацией на местности, тем более в военно-полевых условиях, это для меня было довольно сложной задачей. Первое мгновение я ловил себя на мысли, что просто замираю, и стою на месте с широко раскрытыми глазами, пытаясь понять, что происходит, где нахожусь, и откуда пришел. Страшно признаться в своей некомпетентности. Подпоручик, видя мое замешательство, был терпелив, списывая все на контузию, и практически дружески похлопывал меня по плечу, приводил в чувство, ведя ненавязчивую беседу. Отупление быстро проходило, спадая пеленой, открывая для меня новые границы сознания. Я практически не слушал, что говорит Аверин. Я прислушивался к себе, и понимал, что прояснение в сознании открывало совершенно новое, недавно зародившееся во мне чувство, шестое или седьмое, пожалуй, столько еще науке не знакомо, так вот это самое чувство и вело меня, подсказывало подсознательно, что ли дорогу. Я стал замечать, что во мне жило сейчас два человека и прапорщик Григорьев постепенно и уверенно одерживал победу над Мишкой Комсоргом, подавлял его, зарывал вглубь, прятал. С меня словно шелуха слетала, оголяя мысли и заставляя смотреть на гражданскую войну изнутри, новым взглядом. Странно, куда девалась неприязнь к белым, так внушаемая мне с детства. Я сейчас ничего не чувствовал. Я просто шел по полевой дороге с белым офицером, который бодро рассказывал мне о своем имении под Суздалем, о вишнях и прекрасной соседской девочке Катеньке, которая выросла в ослепительную красавицу и сейчас где-то пропала в пучине переворота. Я проникался сочувствием к трогательной истории. Мне нравился в своей искренности Аверин, и я не понимал, как он может быть врагом. Тезка умело обходил тему политики, и я не слышал обвинительных речей о новом режиме, который распространялся сейчас везде, как чума. Мы шли с подпоручиком нога в ногу. После рассказа о соседской девчонке Аверин закурил и теперь предпочитал больше молчать, чем вести беседу. Изредка он тяжело вздыхал, и мы перекидывались одиночными, ничего не значимыми фразами. Аверин то и дело посматривал на меня украдкой. Я ловил его взгляд. Может быть, он ждал моего рассказа, откровенность за откровенность. Что мог рассказать я? Тезисы 25 съезда КПСС, получил бы сразу пулю в лоб, и никакая ссылка на контузию не помогла бы. В твердости духа подпоручика я был уверен, такие никогда не изменяют своим принципам. О чем он думал? Или его интересовала моя задумчивость? Нужно как-то стараться не показывать внешне свои внутренние переживания. Ты же офицер русской императорской армии. О чем ты сейчас должен думать? О чем переживать? Соберись. Командовал я себе мысленно. Не хватало еще сразу выдать себя с головой неосторожным словом. Давай уже настраивайся. Соберись. О чем задумались, Михаил Степанович? Будто угадывая мои мысли, спросил Аверин, туша папиросу, но не выбрасывая окурок, а аккуратно пряча его в золотой портсигар. Я подивился такой чистоплотности и выдохнул. Обдумываю, каким путем лучше выдвигаться на разведку. Раз я офицер воздушной разведки, то именно это должно меня сейчас волновать. Господин полковник приказал быть глазами нашего отряда. Вот и думаю, как лучше справиться с поставленной задачей. Мой голос прозвучал как будто из глубокого колодца. Весьма похвально улыбнулся искренне Аверин. Но оставьте эти переживания, господин прапорщик. Положимся на наших казаков. У них природное чутье на всякого рода разведки и диверсии. Помните у графа Суворова Александра Васильевича? Я пожал плечами. Мол, много, что говорил граф, что там, пуля, дура, штык, молодец. Но это вроде, из-за того, что боеприпасов вечно не хватало и старые винтовки иногда давали осечки. Вслух не высказался, промолчал. Казаки, глаза и уши армии, размеренно произнес подпоручик. Так давайте оставим этим природным воинам соответствовать тому, что о них говорил великий русский полководец. Как будет угодно, буркнул я, внутренне радуясь тому, что идея Аверина была как раз кстати, учитывая то, что прокладывание маршрутов для продвижения в тылу противника не было моим коньком. Пока. Или вообще. Вот мы и пришли, сказал подпоручик, указывая на один из перелесков. Здесь росли в основном невысокие березовые деревья, обрамленные у основания стволов неизвестным мне густым кустарником. Запах готовящейся пищи, смешанный с запахом костра, защекотал приятно в носу. Я присмотрелся. Странно, но ни дыма, ни тем более костра не было видно. Аверин понял мое легкое недоумение. Что, Михаил Степанович, сразу и не понять, где люди прячутся? Радостно заметил подпоручик. Не зря они и глаза, и уши. И обращаясь куда-то в сторону густой кустарниковой поросли, мой тезка крикнул. Харлампий. Буквально через секунду один из кустов чудесным образом отодвинулся и показалось бородатое лицо знакомого мне казака. Тут я, ваше благородие. Что я вам говорил, прапорщик, довольно прищелкнув языком, произнес Аверин. Днем с огнем не сыщите. Так, а чего нас искать, удивился Харлампий. Кого нужно, мы сами найдем. Ну и, стало быть, приведем куда надо. Губы его задергались в задорном смехе. Проходьте, ваше благородие, гостеприимно пригласил нас с Авериным казак. Все уже готово, вас только ждем. Аверин прошел через заросли кустарника, и я сразу последовал за ним. Харлампий зачем-то внимательно посмотрел по сторонам, довольно крякнул и, притулив отодвинутый ранее куст на свое место, протиснулся между мной и подпоручиком. Я огляделся. Передо мной было что-то вроде поляны, умело замаскированной ветками деревьев от постороннего глаза. Костер догорал, над ним висел на треноге казан, рядом дымился котелок поменьше. У костра сидело человек 12, одетых так же, как Харлампий, защитного цвета гимнастерки и широкие темно-синие штаны с лампасами красного цвета. Я еще раз глянул на то, как умело была замаскирована поляна. Зачем понадобилось своим же и среди своих устраивать подобного рода укрытие? Харлампий поймал мой взгляд, усмехнулся, показав желтоватые, но ровные и крепкие зубы. Привычка, ваше благородие. Свои знают, а если враг нападет внезапно, то мы сможем применить эффект неожиданности и ударим по ним. Пока дойдет откуда палят, многих положить успеем. Привычное дело. Хорошая работа, заметил я, чем вызвал неподдельную улыбку радости у урядника. Спаси Христос, ваше благородие, отозвался казак. Седайте уже, а то кишки поди к спине прилипли. Я сглотнул слюну и мой пустой желудок предательски заурчал, да так громко, что услышали и другие казаки, сидящие вокруг костра. Они переглянулись меж собой и сдержанно улыбнулись. «Вот, братья казаки», — громко произнес Харлампий, тот самый господин прапорщик, которого посчастливилось с горящего яроплана вытащить. «Герой неба, теперь ножками придется топать, отвыкли небось, ваша бродь, есть такое, это дело поправимое», — добродушно хохотнул Харлампий. «По землице, нам людям, привычнее ходить». Казаки слегка кивнули головами, в знак приветствия, «знакомись». Я ответил тем же, «холодный прием». Но такие уж казаки по природе. Читал я об этом. Вот, если бы на аэроплане въехал бы на их замаскированную полянку, то тогда, возможно, и интереса бы у казаков появилось бы больше. А Верину, как их прямому командиру, представляться необходимости не было. Мы сели на отведенные места и тут же у нас в руках оказались жестяные котелки, в форме изогнутой фляжки, с горячей шурпой. Я с аппетитом, обжигая рот, принялся есть, чувствуя настоящий голод. Запах сводил с ума. Вкусно. Я такого никогда не ел. Скоро стал скрести ложкой по посуде, и мне насыпали, в тот же котелок, кашу. Знатный кулеш у Харлампия, заметил Аверин, мне подмигивая, и отправляя очередную ложку в рот. Вкусно, согласился я. Еще можно? Харлампий же довольно покрякивал, перемигиваясь со своими казаками. Признаться, результат превзошел все мои ожидания, и бульон, который казаки называли по-своему шурпой кулеш, что для меня было просто кашей с луком и мясом, я ел с аппетитом, не только по той причине, что голод сосал под ложечкой, как бывало говорил мой дед, но и потому еще, что эта простая на вид еда была чрезвычайно вкусна. «Слушай, Харлампий», — нарушил тишину подпоручик, до этого нарушаемую лишь стуком походных ложек о котелки. «Ась», — как-то уж совсем по-свойски ответил казак и, тут же спохватившись, словно вспомнил что-то важное, добавил, «слушаю, ваш бродь». Аверин, будто и не заметил этого панибратского «ась». «Тебе и казакам твоим я доверяю как самому себе», — полушепотом, с заговорщицкими нотками в голосе, произнес подпоручик. Урядник быстро доживал и внимательно посмотрел на своего командира. «Мы только что с прапорщиком Григорьевым из штаба». Харлампий глянул строго на своих казаков, продолжавших уминать с аппетитом кулеш, и поднял руку. Казаки оторвались от своих котелков, наскоро проглатывая остатки еды во ртах. «Так вот», — продолжил Аверин, — «приказано провести наземную разведку и выяснить точное расположение красных и их количество». «Надо так надо», — ловко облизнув свою ложку, ответил урядник. Урядник Казимиров, строгим голосом Аверин дал намек на то, что дело действительно серьезное. Харлампию дважды повторять нужды не было, он поднялся на ноги и отрапортовал. «Слушаюсь, господин подпоручик». «Есть провести наземную разведку». Аверин тоже медленно поднялся. «Я последовал за ним. Выходим сегодня в полночь. Возьмем коней. Пройдем на них верст 20. Дальше пешком». Прапорщик Григорьев, с этими словами мой тезка посмотрел на меня, проложит на карте маршрут движения нашей группы. «Твоя задача, урядник, подготовить коней и провести инструктаж казакам». «Слушаюсь», — негромко отозвался Харлампий. Он снова превратился в грозного воина, сына жаркого Суховея и безграничной степи. «На все про все», тут подпоручик взглянул на часы и добавил, «на подготовку у нас 5,5 часов. Задача ясна». Тут все, сидевшие казаки, подскочили и, приложив руку к козырькам фуражек, дружно ответили, «ясна, ваше благородь». Мы с Авериным козырнули им в ответ и, развернувшись, зашагали к офицерской палатке, где было отведено место и мне. Глава 10. Палатка, в которой разместился мой новый знакомец и по совместительству командир, подпоручик Аверин, была рассчитана на 5 человек. Кроме самого Аверина здесь находились еще 3 офицера. Судя по погонам, один из них был в чине прапорщика, как и я, 2 других, с 1 просветом и 3 звездочками на погонах. Стало быть, поручики, с офицерскими чинами я уже более-менее мог разобраться. Наблюдал и прислушивался к речи вокруг. Непривычно, конечно, когда вроде старлей, а откликается офицер на поручика. Ну, да ладно, привыкну. Новый мир я впитывал в себя, как сухая губка льющуюся воду. Вечер добрый, господа, приветствовал находившихся в палатке офицеров Аверин. Те прервали оживленный спор. А, Михаил Иванович, откликнулся один из поручиков, перетянутый весь ремнями. На груди еще болтался бинокль и шнурок со свистком. Я подивился такому образу. Видел такую показную браваду впервые. Остальные офицеры выглядели много проще. Вас нам и не хватало. Может, вы поможете разрешить наш спор, а то мы с господами офицерами зашли окончательно в тупик. И о чем же дискуссия? Позвольте узнать. Поинтересовался Аверин. О аэропланах, слегка возбужденным голосом ответил молодой прапорщик. Его веснушчатые щеки полыхали румянцем. Видно, спор был в самом разгаре. Услышав слово «аэроплан», я внутренне сжался. И неспроста. «Что именно вас интересует, господа?» — воскликнул Аверин. «Признаться, я небольшой знаток в этой технике. В противном случае, могу порекомендовать вам Михаила Степановича Григорьева. Уверен, что он сможет удовлетворить ваше любопытство намного лучше меня». Взоры всех трех офицеров переместились на меня. Слегка смущенный вниманием, я сделал шаг вперед и четким голосом представился. «Прапорщик Григорьев, честь имею». Все трое поднялись и поочередно представились в ответ. «Поручик Зиновьев, прапорщик Веселов, поручик Ордовский». «Господа, если вы не против, Михаил Степанович займет место сотника Христосова». «Ничего против не имеем», — ответил за всех поручик Ордовский. «Думаю, что и сотник», — Аверин на секунду замолк и добавил, — «тоже не против». Я переводил непонимающий взгляд с одного на другого офицера, не решаясь задать вопрос. Но Аверин, видя мое состояние и догадываясь о моем немом вопросе, ответил, — «погиб 3 дня тому назад, Христосов. Лихой был сотник. Полусотня его в засаду красных угодила. Ценой своей жизни спас сотник большую половину личного состава. Красным шибко досталось, но силы явно были неравны. Да, прапорщик, война», — добавил поручик Зиновьев. «Красные не умением, а количеством берут. Такое ощущение, что никогда не заканчиваются. Место убитого 5 новых занимают. У нас бы так, фанатики. Верят в человека, в Ленина, которому они свято верны. Как такое возможно? В человека, сатанисты. Мы же с крестом на груди и верой в господа. И Господь нас постоянно испытывает. Шлет одно испытание за другим». Я снял фуражку и неловко перекрестился. «Царствие небесное господину сотнику». Вспомнилось, как мама говорила так, когда умер отец ее подруги. «Аминь», — поддержал Лаверин. «Что это вы, поручик, опять за свое? Все никак успокоиться не можете? Да какое успокоиться? Я с каждым днем только злее становлюсь», — воскликнул Зиновьев. «Теряю человеческую сущность. Война, господа», — добавил прапорщик Веселов. «Тетка злая, не разбирает, кто перед ней. Всех одной косой под корень. Кто знает, сколько каждому из нас отведено. Но наше дело правое, мы победим. С нами Бог». Я невольно притих. Если с Авериным таких бесед удавалось избегать, то здесь, в палатке, офицеры высказывались по полной. Я увидел скорый стол с початыми бутылками водки, скудную закуску и понял, что поминки по сотнику Христосову явно затянулись. Чтобы как-то разрядить обстановку и перевести мысли присутствующих в более оптимистичное русло, я спросил: «Так, о чем, господа, вы спорили?» Я сглотнул вмиг пересохшее горло. «Что там вас интересовало про аэропланы?» Присутствующие будто ждали этого вопроса. Лица их вновь засияли озорными улыбками.